«Прав, прав», — подтвердили оба высоких гостя, и следующие полчаса Муха слушал рассказ о путешествии трубача в Глазов и о том, как он возвращался с того света. Но то ли с возрастом Муха становился мудрее и проницательнее, то ли у трубача действительно все было написано на лице, а только Муху Трубачева страшилка нисколько не удивила. «Покрутились бы вы с моё в агентстве, тоже ничему бы не удивлялись. Я здесь ко всему уже готов». Собственно, рассказывал Пастухов. У трубача просто не было сил заново все повторять. И слов адекватных тоже не было. До него только сейчас начало доходить, что сам факт его нахождения в потертом кожаном кресле в кабинете Мухи сам по себе очень сильно напоминал чудо. Как он уехал из родного города? Нет, он никогда не задавал себе псевдофилософских вопросов, просто когда на войне умирают солдаты, это страшно, но, по крайней мере, ожидаемо. А вот когда в мирной жизни ни с того ни с сего мрут обычные люди, много людей, и ты среди них, начинаешь спрашивать себя, почему ты выжил, а они нет? Зачем? Что такое ты должен сделать? Какова причина? Она обязательно должна быть, потому что если это все просто так, слепой случай, рулетка, тогда жизнь — обыкновенное свинство, и нет в ней порядка, и можно быть сволочью совершенно безнаказанно. Да, а пока он верит в порядок, иначе и быть не может, иначе он рехнется, а раз порядок есть, значит, сволочей нужно наказывать согласно установленным правилам. «Да, парень, хорошо ты на родину съездил». Из оцепенения трубача вывел голос Мухи, который хоть и не удивился, но все же был озадачен. «Если есть проблема, ее нужно решать». «В следующий раз не поеду. Мне теперь и ехать-то не к кому». «Ладно, не растекаемся», — решительно вмешался пастух. «Олег, ты поезжай навести дока, введи его в общих чертах в курс дела. А мы пока с Колей поищем артиста. К вечеру все должны быть в сборе». Артист висел на лонже. Вибрацию мобильника он, конечно, почувствовал, но ответить был просто не в состоянии. Висел себе спокойно. Раскачивался на ветру. «Лети! Ты летишь!» — прокричал в микрофон гнусавый голос. Артист летал не по собственному почину, а корысти ради. Работал он в последнее время по специальности. Когда надо — улыбался. Когда просили — плакал. А на тросе болтаться, изображая радость полета, тоже особого труда не составляло. «Тяжела и неказиста жизнь обычного артиста». Зато за рекламу платили неплохо. Грех жаловаться. На не слишком скромные нужды холостяка с замашками Казановы хватало с лихвой. Хотя мечтал он, конечно, не об этом. Не обремененный муками творчества, он тратил время на некое подобие личной жизни, протекавшей в полумраке ночных клубов, на светских приемах и в лабиринте незнакомых квартир, похожих друг на друга, как две капли воды, потугами повторить дизайн из модных интерьерных журналов. Также мало различались между собой объекты его донжуанской охоты. При определенном мнемоническом усилии артист припоминал, что фотомодель Эльвира отличалась от Элеоноры, актрисы из нашумевшего сериала, более темным оттенком мелирования, а у Жанны, девушки без определенных занятий, татуировка в виде бабочки на правом плече, тогда как у Снежаны, ведущей примерно такой же образ жизни, на левом. Нынешняя пассия была хотя бы брюнеткой, что создавало ощущение приятного разнообразия. Как ни странно, на жизнь она зарабатывала сама, занимая в одном из модельных агентств загадочную должность менеджера по связям с общественностью. Как она с общественностью связывалась, было тайной, покрытой мраком. Звалась просто Машей. Обыкновенное человеческое имя ласкало слух своей непритязательностью. Машу артист подцепил на банкете по поводу открытия очередного фэшн-фестиваля, куда он пришел совершенно с другой девицей.